Рекс Стаут. Учебная стрельба. Человек лежал на койке возле окна в одной из палат французского военного госпиталя в Тулоне. Доктора Дюмена, устроившего мне экскурсию по этажам, позвали в соседнюю палату к пациенту, у которого начался бред. Но перед тем, как уйти, он успел сказать мне, что человека зовут Бонна, и что 2 дня назад тот выстрелил себе в грудь в казарме форта. Я ринулся было за доктором, решив воспользоваться случаем и улизнуть. На сегодня госпитальных сцен с меня было довольно, но уже перешагивая через порог, я услышал за спиной хриплый дрожащий голос. «Монсеньор! Монсеньор!» Я нерешительно остановился. Человек на койке у окна повернул голову в мою сторону и смотрел на меня глазами, в которых читалось острое невыносимое страдание. Очертания тела под белой простыней, свесившаяся на пол рука, голые массивные плечи свидетельствовали о том, что передо мной крупный мускулистый парень. Его шею и верхнюю часть груди скрывали бинты. Но эти детали всплыли в моем сознании гораздо позже. В тот же момент все мое внимание было приковано к глазам, пламеневшим агонией. И я подумал тогда, что никакая физическая боль не может стать причиной такой пронзительной муки. Пока я стоял так, разглядывая его, мощная загорелая рука шевельнулась. «Мсье, прошу вас», — прошептал раненый. Я подошел к койке. «Принести вам стакан воды?» Он покачал головой. «Нет, я не испытываю жажды, месье, только здесь». Он положил ладонь на грудь. «Жажда смерти». Его глаза блеснули. «Месье англичанин?» «Нет, американец. Военный корреспондент. Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Это еще лучше», — перебил он. «Месье, сделайте мне одолжение. Здесь не к кому больше обратиться. Они все французы и только посмеются надо мной из презрения». «Но вы же сами француз», — заметил я, совершенно сбитый с толку. «Нет!» — выкрикнул он с неожиданной горячностью, но искоса взглянув на троих пациентов в другом конце палаты, тут же понизил голос до лихорадочного шепота и повторил. «Нет! Даже если так, то прежде всего я Бонна. Вы поймете, когда я все расскажу вам. Я должен вам рассказать. Я должен рассказать кому-нибудь. Это длинная история, а доктор может скоро вернуться. Вы выслушаете меня, месье?» Я кивнул. Мне и правда стало любопытно. Вот так я и узнал историю Жозефа Бонно. Прежде чем поведать ее вам, хочу сказать, что она станет достоянием общественности с полного и добровольного согласия его старухи-матери, которую я повидал через неделю после той встречи в госпитале. Бонно сам дал мне ее адрес в Париже. И еще, я действительно не вижу в этой истории ничего позорного ни для него, ни для кого-либо другого. Постараюсь передать этот рассказ его же собственными словами. Но если вы хотите понять, до какой степени он поразил меня самого, вы должны держать в памяти голые стены тоскливой госпитальной палаты, белые простыни и бинты, большие загорелые руки, лихорадочно сжимающие край одеяла, блестящие глаза, наполненные страданием, и голос, низкий и хриплый, срывающийся от волнения. Когда рассказчик замолкает, чтобы прочистить горло, черты его лица искажаются от боли в груди, изуродованной раной, которую он нанес себе сам. Но он мужественно продержался до конца, и я, помнится, ни разу не прервал его. «Я родился в Эльзасе», — начал Бонно, — «в городке под названием Кальмар, что в 15 милях от французской границы. Мы оба там родились, мой брат Теодор и я. Он был на 6 лет младше. Едва Теодору исполнилось 10 месяцев, умер наш отец. Он был плотником. Я плохо его помню. И матери ничего не оставалось, как наняться на работу. Ни силой, ни здоровьем она похвастаться не могла. Ей туго приходилось в те времена. И вот когда ее немецкие друзья, которые всегда были к нам очень добры, решили вернуться во Франкфурт и предложили взять с собой Теодора, пообещав заботиться о нем как о родном сыне, мать согласилась. Ему тогда было чуть больше годика. Вскоре после того мы с ней отправились в Париж на своих двоих. Там дела пошли лучше. Мать даже ухитрилась скопить небольшую сумму и определить меня в школу. Как бы она ни старалась, ей никогда не удалось бы сделать то же самое для Теодора. Наконец, я достаточно подрос и тоже стал зарабатывать. Но я всегда ненавидел Париж и так и не смог выбиться там в люди. Однажды мы с матерью съездили в Германию. Оказалось, что Теодор учится в университете. Мы убедились, что он счастлив и вполне обеспечен, и даже не пытались уговорить его вернуться вместе с нами. Забавно, до чего же хорошо я его запомнил. Это был отличный парень, я гордился им. А еще мне казалось странным, что мой родной брат говорит с немецким акцентом. Вроде это было в 1909 году, когда Теодор приехал в Париж. В смысле, в последний раз. До того он часто у нас бывал. Мне тогда стукнуло 29. О своей работе он не слишком распространялся. Сказал только, что по поручению германского правительства проводит какое-то научное исследование. Я в таких вещах ничего не смыслю и с расспросами к нему не приставал. Он прожил во Франции 2 года, до августа 1911-го. Однажды я нашел в его комнате целую охапку карт и планов Парижа с названиями городов и подъездных дорог, но голову себе забивать не стал. Честно говоря, я и не знал, для кого они могли представлять интерес в то время. Те 2 года были самыми счастливыми для нас троих. Теодор обожал мать, я в ней души не чаял. Так забавно было наблюдать, как он смешит ее, заставляя хохотать до слез. Наверное, ни один мужчина еще не любил другого так сильно, как я своего брата. В тот день, когда он покидал Париж, мы с матерью провожали его на вокзал. И я вроде бы тоже не удержался и всплакнул. В 1911-м, сразу после того, как Теодор вернулся в Германию, я завербовался в армию. Наконец-то нашлось занятие мне по душе. Правда, платили не так уж много, но достаточно для того, чтобы матери не нужно было больше работать. Да и у меня оставалась кое-какая мелочишка. Теодор тоже посылал ей деньги. Через 1/2 года службы меня наградили за меткую стрельбу из артиллерийских орудий. Еще через 1 год произвели в капралы и отправили в Булонь. В апреле 1913-го я перевелся в Тулон и на первых же учениях опять дострелялся до 1-го места в списке. Вот как это было, месье. Они поставили на якорь небольшую флотилию из лодок с низкими грязно-серыми парусами, размером с торпедный катер каждая, а орудия пристроили на берегу. Я выбил 10 из 10 с расстояния в 5 километров. За это меня произвели в сержанты и назначили командиром 3-й батареи во 2-м ярусе главной линии береговых укреплений. Ее видно из этого окна. Вон там, где флаг, справа от центрального траверса. Заградительное сооружение, защищающее солдат от пули и осколков снарядов. Так что я неплохо устроился. Получал 150 франков в месяц. И собирался сдавать экзамены на старшего канонира, должность, о которой давно мечтал. Этим летом, в июле это было, 3 месяца назад, я собирался послать кого-нибудь в Париж за матерью. Хотел перевести ее поближе к себе, в Тулон. Она, как и я, терпеть не могла Париж. Но тут началась война, и я отказался от этой затеи. Через 2 дней после объявления войны почти 1/2 гарнизона нашего форта перебросили в полевые дивизии и отправили на фронт. Мы все хотели быть на месте этих ребят, но кому-то ведь надо было остаться. Дел у нас было по горло. Полковник каждый божий день устраивал учебные стрельбы и повсюду выставлял удвоенные караулы, так что нам едва хватало времени на еду и сон. Но никто не жаловался. Разговоры шли только о том, как бы половче нам одолеть Германию. Я заразился всеобщим лихорадочным нетерпением и каждое утро просыпался с надеждой, что сегодня меня вызовут и откомандируют на фронт. Я знал, что считаюсь лучшим канониром во всем батальоне, и не мог взять в толк, почему до сих пор меня держат в тылу. Думал, что мне просто не повезло. Так продолжалось 2 месяца. По утрам полковник произносил в казармах небольшую речь, поддерживая в солдатах боевой дух. А донесения из Лиля, Реймса и Лувена изо дня в день подогревали наш пыл. Сколько времени мы провели, усевшись в кружок в каком-нибудь бараке и распевая Марсельезу. Все же мы жаждали крови врага. Однажды утром, в прошлый понедельник, 5 октября, Дневальный разыскал меня на позиции и сказал, что на пропускном пункте меня ждет какой-то человек в гражданском. По дороге я гадал, кто бы это мог быть. А это был мой брат, Теодор. Мы не виделись больше года, и я так обрадовался, что обнял и расцеловал его. Решив, что он здесь проездом из Парижа, я забросал его вопросами о матери. Но, как оказалось, Теодор прибыл из Франкфурта окружным путем через Швейцарию. Боев он не видел, потому что проехал южнее линии фронта. «Это был единственный безопасный путь», — пояснил он. А поскольку по дороге в Париж я очутился в 50 милях от Тулона, решил сделать крюк и навестить тебя. Неделю назад во Франкфурте я получил повестку в германскую армию и с трудом вырвался из страны. Говоря это, он старательно отводил глаза, и я подумал тогда, что ему неловко признаваться в дезертирстве. Но я не видел в этом ничего постыдного. Не мог же я осудить собственного брата за то, что он не хочет сражаться против Франции. Ясное дело, я сразу предложил ему пойти добровольцем в батальон береговой обороны. И служить здесь, в Тулоне, вместе со мной. Но он покачал головой, сказал, что сначала собирается съездить в Париж и повидать мать, а потом записаться в армию и сразу отправиться на фронт. Разумеется, я его отлично понимал и поэтому не стал уговаривать. Мы битый час болтали о старых славных временах. Потом я спросил, не хочет ли он посмотреть, как выглядят фортификационные сооружения. «Да, это было бы занятно», — отозвался Теодор без особого любопытства. Я пошел за разрешением к дежурному офицеру, которым оказался капитан Жанвур, мой добрый приятель. «Ты знаешь, Банно», — сказал он, когда я отсалютовал и изложил свою просьбу. «Полковник отдал строжайшее распоряжение по поводу визитеров. В военное время под подозрением все и каждый. Но ты говоришь, он твой брат?» «Да, ваше благородие, мой брат, Теодор. Можешь за него поручиться?» Я на мгновение задумался. Все-таки Теодор вырос в Германии. Но тут же отогнал мелькнувшее сомнение. «Ба, подозревать собственного брата?» «Ручаюсь за него, ваше благородие», — твердо ответил я. «Тогда все в порядке. Такому парню, как ты, Банно, можно доверять. Эй, Дневальный, выпиши ему пропуск». Случилось так, что в тот день учебную стрельбу назначили на 2 часа, и у нас была уйма времени. Первым делом я повел Теодора на передовую линию береговых укреплений с замаскированными орудиями. Я тогда не заметил, чтобы он уж сильно заинтересовался. Так, спросил кое-что, а говорил в основном о былом веселье в Париже. Но задним числом я припомнил, что он шарил взглядом по окрестностям, словно лучом прожектора в темноте. Затем мы перебрались через траверсы и двинулись к главной линии укреплений, остановившись по пути посмотреть на новые выступы бастиона, построенные после начала войны. Теодор задал несколько вопросов, и я объяснил ему, что старые крылья бастиона заменили для защиты от продольного огня 2-го орудийного яруса. К 11 часам мы обошли весь форт, побывав даже в секторе, который должен стать ловушкой для врага. Там стоят муляжи орудий. Но это не для ваших ушей, месье. Мне доставляло удовольствие рассказывать Теодору об укреплениях. Он ведь всегда был гораздо умнее и образованнее меня. Поэтому я с гордостью выкладывал ему свои познания в военно-инженерном деле. Я связался с казармой, договорился о том, что Теодор поест со мной за столом канониров. И мы поднялись на тот ярус бастиона, где находилась моя батарея, занять время до начала обеда, который у нас тут устраивается в полдень. В помещении третьей батареи стоят три 42-сантиметровых орудия. Стволы через бойницы глядят на море. Это лучшие пушки в форте, месье. Под началом у меня были 2 канонира и 5 рядовых, а вместе мы составляли лучший батарейный расчет в батальоне. Я объяснил Теодору устройство огневого механизма, снял затвор и показал, куда закладывается снаряд и как он подается в канал ствола. Теодор вылез через бойницу на смотровую площадку, заглянул в жерло и удивленно воскликнул: «Святые небеса! Я и не думал, что оно такое огромное! Да тут запросто поместится взрослый человек и будет чувствовать себя вполне комфортно!» «Но у меня-то ничего не выйдет», — усмехнулся я. «Уже пробовал. А вот у тебя может получиться. Видите ли, месье, я такой здоровенный, что Теодор по сравнению со мной казался лилипутом». Потом мы вскарабкались на парапет смотровой площадки, как 2 пацана, и принялись разглядывать море в бинокль. А когда вернулись в помещение, я услышал шаги за дверью и обернулся. На пороге стоял Шанен, канонир с передовой линии укреплений. Он с некоторым удивлением уставился на Теодора, затем перевел взгляд на меня. «Я тебя обыскался, Бонно, оббегал все казармы». «Капитан приказал всем загрузиться на складе до 2 часов. Давай шевелись, если хочешь управиться до полудня». И пошел прочь, проворчав что-то в адрес капитана, который всегда подкинет работы перед самым обедом. «Что случилось?» — с улыбкой спросил Теодор. «Я объяснил, что должен подготовить боеприпасы для учебной стрельбы. Много времени это не займет», — добавил я. «Не больше получаса. Если хочешь, можешь пока прогуляться». Он сказал, что лучше подождет меня возле орудий, и я отправился выполнять распоряжение, пообещав вернуться к полудню и взять его с собой в столовую. На складе рядовые несколько канониров грузили снаряды на тележки и растаскивали их по батареям. «А что это за парень крутился на твоих позициях?» — поинтересовался Шанен, когда я принялся отвинчивать крышку ящика с боеприпасами. «Я сказал, что это мой брат, приехал из Парижа навестить меня». «Да ну, не думал, что у тебя есть брат. А сколько он здесь пробудет?» «До вечера». «Ну вот», — огорчился добряк Шанен, — «если б я знал, не стал бы тебя беспокоить». «Вообще-то мы тут и без тебя справимся, правда, парни? Возвращайся к брату, Бонно. Я загружу твою тележку». Я поотнекивался немного, просто из вежливости. Но он продолжал настаивать, и кое-кто из ребят его поддержал. Так что я доложился дежурному лейтенанту, получил разрешение и зашагал назад к Теодору. Отсутствовал я всего 10 минут. И удивился, обнаружив дверь помещения моей батареи закрытой. Я был уверен, что, уходя, оставил ее распахнутой. Впрочем, задумываться об этом я не стал. Толкнул ее, вошел, и в тот же миг услышал приглушенный возглас человека, которого застигли врасплох. Этим человеком был Теодор. Он стоял в дальнем углу возле каменного выступа, в полоборота к двери. На скулах его выступили красные пятна. В глазах было странное выражение. Одной рукой он опирался на выступ, в другой, правой, сжимал, как мне показалось, какой-то белый предмет. Что-то, наверное, выражение его глаз подсказало мне, что происходит, и это было как удар молнии. А потом вдруг выражение это изменилось, и я понял, он догадался о том, что я все про него знаю. Мы долго стояли так, глядя друг на друга, в полной тишине, совершенно неподвижно. Он пристально смотрел мне в лицо. Я не отводил глаз, чувствуя, как к горлу подкатывает ком. По-моему, в тот момент я был потрясен гораздо сильнее, чем Теодор. Наконец я заговорил, и собственный голос показался мне чужим. «Теодор, что у тебя в руке?» Он не ответил. Я сделал пару шагов вперед и снова остановился. Все это время мы продолжали буравить друг друга взглядами. Его щеки побледнели, губы сжались. Но внезапно лицо брата просветлело. Он пошел мне навстречу, протянув обе руки, и спокойно сказал: «Вот, можешь посмотреть». На правой ладони лежал маленький блокнот, белые листочки в кожаном переплете. Я взял его. Хватило одного взгляда. Там были какие-то записи на немецком языке. Их я, конечно, не разобрал, но понял, что означали схемы и цифры 335XU, 420X8, 30 шагов, 6-25X15, 40 шагов, 7-15X15 и так далее. Две страницы были исписаны сверху донизу. Я помню, что даже тогда в моей взбаламученной душе еще оставалось место чувству изумления. Меня поразили память и наблюдательность Теодора. Ведь у него не было возможности записывать, пока мы с ним бродили по форту. Занести сведения об орудиях и укреплениях в блокнот он мог только когда остался один на втором ярусе в помещении моей батареи. Минула целая вечность, прежде чем я, наконец, оторвал взгляд от блокнота. Наверное, примерно то же самое испытывает человек, прочитавший свой смертный приговор. Я знал, что Теодор смотрит на меня, но не мог взглянуть на него в ответ. Потом прозвучал его голос. «Ну?» Он всегда так смешно говорил это слово. «Ну?» Как нетерпеливый ребенок, веселый и злой одновременно. «Боже, Теодор!» — выдавил я. «Ты предатель!» Тут Теодор расправил плечи. «Я не предатель!» — с гордостью произнес он. «Я офицер германской армии!» «Ты шпион!» — гневно выкрикнул я. «Ты пришел сюда! Ты предал меня, родного брата! По крайней мере, ты пытался это сделать, но тебе не удалось!» «Верно, не удалось!» — сказал он. Его голос чуть заметно дрожал. «Но послушай, Жозеф, если кто-то из нас предатель, так это ты». «Нет-нет, подожди, дай мне договорить. Я не обвиняю тебя, но и ты не имеешь права называть меня предателем. Ведь мы оба родились в Германской империи. Разве мы не подданные императора Вильгельма? Разве не обязаны мы хранить ему верность? Ты вступил во французскую армию только потому, что судьба привела тебя в Париж. Тебе просто не оставалось выбора. Если бы ты оказался в Берлине, ты бы стал солдатом германской армии. Иного не дано. Но послушай меня, Жозеф. Я офицер, капитан. Едем со мной в Страсбург, и я добьюсь, чтобы тебя сделали лейтенантом. Едем. Неужели тебе нравится служить здесь, канониром?» «Я думаю, месье, что если бы не эти слова, все было бы по-другому. Но я разозлился от того, что он посчитал, будто я могу стать предателем». «Теодор», — сказал я, глядя ему в глаза, — «я поклялся защищать свою страну. А ты враг Франции. Ты пришел сюда шпионить и попытался использовать меня. Я ничем не обязан германскому императору. Я здесь для того, чтобы исполнять свой долг». Тогда он, наконец, понял и отшатнулся, переменившись в лице. «Жозеф!» — начал он и осекся. И снова мы долго стояли, молча глядя друг другу в глаза. «Не знаю, что со мной творилось, месье, но в моем сердце не было места для жалости или братской любви. Был дух войны, и еще, я думаю, что была злость на Теодора за то, что он хотел одурачить меня. День за днем мы только и слышали: «Франция! Франция! Франция!» И в конце концов все в форте сходили с ума. И да простит меня Бог, я даже гордился, что нашел в себе достаточно мужества для того, чтобы сделать то, что задумал. «Месье», — сказал я брату, — «я был театрален. Я назвал его месье. Я солдат Франции и должен выполнить свой долг. По вашему собственному признанию, вы шпион германского правительства. Надеюсь, вы поймете, почему я не стану арестовывать вас самолично. Я запру вас в этом помещении и доложу о вашем присутствии дежурному офицеру». И я уже собрался выйти в коридор, как вдруг заметил, что Теодор улыбается той самой улыбкой прежних времен. Он заговорил спокойно, без намека на страх или упрек в голосе. «Жозеф, я тоже солдат, и буду последним, кто осудит тебя за то, что ты выполняешь свой долг. Но ты прекрасно понимаешь, что это означает для меня смерть. А ведь, помимо прочего, я, Бонно, твой брат. Вот блокнот, возьми и отпусти меня. Других записей у меня нет». Я никогда не забуду улыбку, с которой он произносил эти слова, месье. Она поразила меня в самое сердце. Я отошел от двери, воскликнув: «Теодор, брат мой!» и раскинул руки, готовый заключить его в объятия. Но в этот самый момент наших ушей достиг хор голосов, эхом отдававшийся по всему форту. Сотня глоток выводили знакомую мелодию. Это пели мои товарищи, дружно шагавшие на обед в казарму. Они пели первые куплеты Марсельезы. Мы стояли молча. Волна пения набирала силу, а затем пошла на спад. Мне казалось, что мое сердце вот-вот взорвется. Руки тряслись. Когда последние отзвуки затихли вдали, я резко повернулся, не сказав ни слова, даже не взглянув на него: «Месье». Я выскочил из помещения, запер за собой дверь, оставив родного брата пленником, и побежал к дежурному офицеру. Больше я Теодора не видел. То есть нет, видел. Только я остановился у командного пункта, как дверь открылась, на пороге стоял капитан Жанвур. Я отступил на шаг и отдал честь. «Что случилось, Бонно?» — приветливо спросил он. И тут, месье, я понял, что не могу выдавить ни звука. Мой брат заперт в помещении третьей батареи, он германский шпион. Эти слова застыли у меня на языке. Я замялся, чувствуя, как под внимательным взглядом капитана к моим щекам приливает кровь. «Ничего, ваше благородие», — запинаясь, пробормотал я. «Ничего? А что ж ты тогда пришел?» «Спросить, ваше благородие, можно ли моему брату пообедать в общей столовой?» «Ну, конечно. И вовсе не обязательно было об этом спрашивать». Капитан бросил на меня подозрительный взгляд и направился к офицерским квартирам. Когда он скрылся из виду, я вздохнул с облегчением, и слезы благодарности навернулись мне на глаза. В следующую минуту я обругал себя проклятым дураком. «Знаете что, месье? Эта война превратила нас в безумцев. Мы все теперь не такие, как раньше. Люди в форте ведут себя как свиньи. Хуже того, как дикие звери, и дерут глотки по ночам, выкрикивая лозунги. А офицеры улыбаются и говорят, что это все боевой дух». Я побрел к казармам в общую столовую, размышляя, что же мне делать. Усевшись за стол, я принялся вместе со всеми за еду. Шанен спросил, где мой брат, но я ничего не ответил. Они все так шумели, что не заметили моего молчания. Потом я вышел во двор, раскурил трубку и слонялся долго вокруг бараков, может быть, полчаса. Никак не мог решить, что же мне делать. И вдруг я подумал о матери. Как это я не вспомнил о ней до сих пор? В следующую секунду я развернулся и бросился бежать через плац, мимо казарм, к центральному траверсу. Перебравшись через него, я взлетел на второй ярус. Мои пальцы дрожали. Я никак не мог попасть ключом в замок. Наконец я толкнул дверь, споткнулся на пороге и ввалился в помещение своей батареи. «Мсье, там никого не было. Теодор исчез. Я не верил своим глазам». Я позвал его по имени, сначала тихо, потом громче, но ответа не получил. Я ничего не понимал. Он же не мог уйти через дверь, она была заперта. а ключ лежал у меня в кармане. Оставался единственный путь для бегства — это вылезти через бойницу на смотровую площадку и по узкому карнизу, уходящему вправо и влево, добраться до помещения соседней батареи, а потом уже спуститься вниз. Но я знал, что на этом ярусе все двери обычно держат запертыми. Значит, он никак не мог улизнуть. Я вылез на смотровую площадку и пошел по карнизу, заглядывая в бойницы. Теодора и след простыл. Все двери были плотно закрыты. В некоторых помещениях канониры и рядовые уже суетились вокруг орудий, готовя их к учебной стрельбе. Заметив меня на карнизе, они удивленно спрашивали, что это за блажь взбрела мне в голову. Но я не обращал на них внимания. Я добрался до самого конца, где фасад бастиона обрывается. А дальше начинаются новые. От края парапета до следующего бастиона метров 5,5, не меньше. А до нижнего яруса метров 9. Я ожидал встретить здесь часового. Но на смотровой площадке было пусто. Неужели Теодор перемахнул через пропасть и перебежал по стене бастиона на другую сторону форта? Это казалось невозможным, но других вариантов я не видел. Пораженный внезапной мыслью, я бросился назад по карнизу к своей батарее, соскочил на пол и кинулся в тот угол, где на каменном выступе оставил блокнот. Его там не было. Я схватился за голову, ругая себя, на чем свет стоит. Но почему? Почему я не забрал этот несчастный блокнот с собой, когда пошел докладывать капитану? Но Теодор просто не мог сбежать. Я не верил, что ему удалось перепрыгнуть через эту пропасть, а другого пути не было. Тогда где же мой брат? Я совсем обезумел, месье. Я обвинял себя в том, что предал свою страну. Теперь-то я понимаю, что все преувеличивал. Ведь в конце концов у Теодора не было ничего, кроме жалких клочков бумаги со схемами укреплений форта. Форта, который никогда не подвергнется нападению, кроме как с моря. Но вы же знаете, месье, что такое боевая лихорадка. Да к тому же я был в ярости от того, что он меня одурачил. Я опять полез в бойницу, решив еще раз хорошенько осмотреть помещение всех батарей. Но тут за моей спиной скрипнула дверь. Вошли мои рядовые и канониры с тележками снарядов для учебной стрельбы. «Здорово, Банно! Чего стоишь? Давай, помогай!» Я спрыгнул на пол. «Бог мой!» — воскликнул один из ребят по фамилии Берон. «Что это с тобой, приятель? У тебя морда бледнее немецкой печенки!» Я что-то пробормотал в ответ. Не помню что, какую-то ерунду. И принялся вместе со всеми разгружать тележки. Времени у нас это заняло порядочно. Явился капитан Жанвур спросить, все ли готово. Я сказал, что орудия еще не заряжены. «Так какого же черта вы тут прохлаждаетесь? Мы только вас и ждем. Дайте сигнал, когда будете готовы. Голубой флаг — знак для тебя, Банно. По 10 залпов с 5-минутным интервалом. Использовать только одно орудие. Шевелитесь!» На следующие 10 минут я напрочь забыл обо всем, кроме работы, и подгонял своих ребят. Так что вскоре снаряды уже лежали на полу возле пушек. С утра я не успел смазать механизмы, и теперь не мог решить, какую пушку использовать. Я, кажется, говорил уже, что в моей батарее их 3. Забравшись на платформу первой, я открыл затвор и заглянул в канал ствола. Внутренняя поверхность была шероховатой и нуждалась в чистке. Я перешел ко второму орудию, но с ним дела обстояли еще хуже. Когда я влез на третью платформу, заметил, что затвор приоткрыт. Это меня удивило. «Вам, конечно, не понять, месье, вы не канонир, но я-то знал, что не мог оставить затвор открытым. Во всем форте не сыскать человека, который бы заботился о своих орудиях лучше, чем я. Потом я открыл затвор пошире и заглянул в ствол. Он был черен, как ночь. Я совсем обалдел. Я не мог ничего понять. Кто-то из рядовых протянул мне свечу. И то, что я увидел в стволе при ее свете, потрясло меня так, что я чуть не грохнулся с платформы. А увидел я макушку человека, каштановую кудрявую макушку моего брата Теодора. Он сидел там, как крыса в норе. Я похолодел. Руки затряслись, свеча выскользнула у меня из пальцев, ударилась о сталь платформы и скатилась на пол. Несколько секунд я стоял неподвижно, затаив дыхание. Первой мыслью было закрыть затвор и использовать другую пушку. Но потом вдруг кровь ударила мне в голову. Стало жарко, а в следующий миг по венам разлилось ледяное спокойствие. Я запустил руку в канал ствола, проверить, осталось ли там место для снаряда, и кончиками пальцев даже коснулся волос Теодора. Я убрал руку и повернулся к расчету. «Заряжаем номер 3!» Мой голос звучал ровно и решительно. «Поживей! Берон, ко мне!» Я знал, пушку разорвет изнутри. Берон забрался на платформу позади меня. Мы вместе заложили в орудие снаряд, заряд и запал. Канонир спрыгнул. Я закрыл затвор и закрутил винты до упора. Холодная сталь, казалось, горела под моими ладонями. Капли пота катились со лба. От них щипало глаза, но я делал свое дело размеренно и методично. Приказав Берону нажать сигнальную кнопку, я поднял обзорную площадку и крутанул рукоятку наводки. Вдалеке я увидел цель. На волнах подпрыгивали лодки с грязно-серыми парусами, а справа на берегу, там, где заканчивалась линия укреплений, под флагштоком собрались наблюдатели с биноклями, солдаты и штабные офицеры. Я приник к прицелу, медленно и твердо сжимая правой рукой пусковой рычаг. «Не спеши, старина!» — донесся снизу голос Берона. Внезапно на флагштоке развернулся и забился на ветру голубой флаг. Я отвел рычаг вправо, закрепил его и положил палец на спуск. Потом зажмурил глаза и... нажал. После этого я ничего не видел и не слышал, месье. В голове будто полыхнуло огнем. Мне сказали, что я упал с платформы и потерял сознание. Такова моя история. Теперь вы понимаете, почему я отказался называться французом. Это не я убил брата, месье. Его убила Франция. У меня нет национальности. Я Жозеф Банно. Навестите мою мать. Передайте ей то, что я вам скажу. Я люблю ее, месье, и люблю своего брата Теодора, но ненавижу войну и ненавижу все национальности. Все!» Как только Жозеф Банно произнес последнее слово, его голова откинулась на подушку, а рука с угрозой, поднятая к небесам, упала на грудь. Я так и остался сидеть на краю его койки, погруженный в размышления над тем, что услышал. К реальности меня вернул приход доктора Дюмена. При виде неподвижного тела, вытянувшегося на простыне, в его глазах мелькнул проблеск понимания. Он приблизился и приложил ухо к груди канонира. Через несколько секунд доктор выпрямился и печально покачал головой. «Умер», — тихо сказал он и задумчиво добавил. «Ума не приложу, что могло заставить такого красивого, сильного парня свести счеты с жизнью?» Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, январь 2025 года. Если вам нравится наш канал, то по возможности поддержите его финансово. Реквизиты для оказания помощи указаны в описании к данному ролику. Будем вам искренне признательны. С уважением, руководитель канала, актер Юрий Яковлев-Суханов.